Оттепель. В 1980 году, когда ожидалось большое количество иностранных гостей из-за рубежа в связи с летней Олимпиадой, музей был закрыт на ремонт. Его экспозицию обновили, она стала менее тенденциозной. Однако главная задача оставалась прежней. В брошюрке о Казанском соборе, изданной в 1985 году, подчеркивалось, что пропагандистская деятельность музея соответствует ленинским принципам атеистического воспитания. До конца 1980-х годов обком партии расценивал музей как сугубо идеологическое учреждение, призванное активно пропагандировать государственную религию – атеизм. Партийцы тщательно контролировали открытие каждой выставки и давали ценные указания – то икон маловато, то чересчур красиво, ругали за то, что нет отдела по современному атеизму. Им отвечали: с экспонатами туговато, и действительно, брошюрки по атеизму или фотографии с лекцией на эту тему не выставишь. Убожество вершины духовного наследия человечества явно контрастировало бы с великолепием предметов мира мракобесия. Советовали подумать, повесить лаковые красочные изображения Ильича, космонавтов. Однако после празднования тысячелетия крещения Руси, 1988 год, им уже стало не до того. Контроль ослаб, а вскоре и вовсе прекратился. Те, кто еще вчера писал воинственные антирелигиозные статьи, вдруг начали устраивать выставки церковного искусства. В центре православного храма по-прежнему красовалась экспозиция языческих идолов, в алтаре стояли стеклянные витрины, но с фронтона Казанского собора сбили привычную надпись «Музей истории религии и атеизма», а в самом названии остались только первые три слова. Казанский собор наряду с Петропавловской крепостью и Адмиралтейством является одним из символов Санкт-Петербурга. Расположенный на главной магистрали города, Невском проспекте, он хорошо знаком не только местным жителям, но и многочисленным гостям града Петрова. Но на протяжении нескольких десятилетий перед прохожими представала лишь внешняя оболочка былого великолепия. В январе 1989 года под сводами Казанского собора был проведен торжественный акт, посвященный очередной годовщине освобождения Отечества в войне 1812 года. Когда-то давно в Петербурге была такая традиция каждый год проводить здесь торжественную службу. В память о том, как в конце декабря 1812 года наполеоновские войска были отброшены за реку Березину. Родение о славе Отечества, чествование героев, покрытых славою чудесного похода и вечной памятью 12-го года, ощущение неразрывной связи с родной историей, с нашими корнями, все это было сутью той традиции, утраченной, к сожалению, со временем.